глаза солнце жмурится, подкатывает ко мне новый Мерседес. Он подмигивает фарами, затонированы окна, и там, наверное, настоящий принц. Исполняются мои мечты, когда ты рядом, ты рядом, так весело мне. Когда ты рядом со мною наедине, когда ты рядом, рядом, рядом, истекаю сладким ядом. Опускает стекла он, какой же все-таки обломан, такой, как все, он лысый, толстый, старый. Предлагает подвезти, я знаю, это все под, и с таким вот ехать еще не хватало. Где же мой любимый?